Секция 10 сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. «Белая боа». Коротенький рассказ. «Постой, постой, да подожди же одну минуточку. Я только хотел тебе сказать в двух словах, что случилось с моим белым боа. Подожди, только два слова, я сама тороплюсь. Помнишь ты мой синий костюм, который у меня был в прошлом году? Ну, какая ты права, вместе еще покупали на Маховой. Ты еще кричала, что зачем зеленый кант, что он совсем не выделяется. А знаешь, это было довольно глупо с твоей стороны уверять, что зеленый кант не выделяется. Все что угодно можно, по-моему, сказать про зеленый кант, но сказать, что он не выделяется, это уж воля твоя, как хочешь, а, по-моему, глупо. Да ты не сердись! Чего ты сердишься? Знаешь древнерусскую пословицу? Юпитер, ты сердишься, эрго, ты не прав. Ну признайся, сделай милость, что с зеленым кантом ты села в лужу. Ведь села, что уж там. Это в тебе чисто женское упрямство. Ты Катю Крышкину уверяла, что нельзя на черную шляпу розовое перо сажать. А потом, как увидела, сейчас же и себе такое навертела. Уж нечего. Не понимаю, к чему отрицать, раз факт налицо. Сама напроказишь, а потом на других сваливаешь. Помнишь, с Павловском такая же была история? Ни за что, там сыро, там скучно. А потом засело, так до осени с места не сдвинуть было. Мне так хотелось на Иматру поехать. Так ведь нет, ни за что. И очень глупо. Нужно всюду бывать, если хочешь чего-нибудь добиться. Знаешь пословицу «под лежачий камень и вода не бежит»? Понимаешь? Под лежачий не бежит, а бежит под такой камень, который везде бывает. А все твое упрямство. Зачем, например, было приглашать Соскина? Ах, аристократ! Ах, блондин! Хороший аристократ! Уверяет, что пиковую даму Чехов сочинил. А что блондин, так, по-моему, тем стыдней для него. Да. И все твое упрямство. Что? Мне самой некогда. Я только хотел сказать тебе про белое боа. Ты воображаешь, что тебе одно некогда. У других, может быть, дело-то больше, чем у тебя. Вот, например, утром я непременно должна была написать 4 письма. 4! И все деловые. Одно даже анонимное. Потом поговорить по телефону с портнихой, с парикмахером, с доктором, с Андреевой и с этим... Как его? Кстати, какой болван этот парикмахер. Я ему заказала подкладку, а он мне изволил сделать накладку. А все твое упрямство. У его жены такое честное лицо. На одном лице, милая моя, далеко не уедешь. Это мне напомнило Агафью. Простого борща сварить не умела, а когда я ее прогнала, так она меня же корила. «Я, барыня, такая честная, щепотки соли у вас не украла, а вы мне отказываете». Но я и говорю ей, «Это очень хорошо, милая моя, что вы честная. Я охотно пожму вам руку, но готовить обед приглашу другую бабу, может быть, стоящую неизмеримо ниже вас в моральном отношении, но зато умеющую варить суп». «Ха-ха-ха! Вот потеха! А в сущности, все твое же упрямство. Ах да, я хотела сказать тебе насчет белого боа. Тоже была идея покупать белое боа. У тети Лизы было соболье боа, так она его 20 лет носила. Посидела вся, а боа ничуть. Тетя Лиза вообще все страшно долго носит. Вот уж не обижайся, про тебя этого сказать нельзя». Ты, если даже в первый раз платье наденешь, оно на тебе имеет такой вид, точно ты в нем 3 ночи проспала, уверяю тебя. А помнишь розовую шляпу? Ты ее прямо из магазина привезла, а я думала, что ты на нее села. Ха-ха-ха! Уж ты не обижайся. И знаешь, я давно хотела дать тебе совет. Если ты хочешь, чтобы шляпа... Подожди, не перебивай ты меня, ради бога. Мне самой некогда. У меня каждая минута на счету. Мне сегодня нужно было 4 письма написать. И я ничего не успела. Нужно было телефонировать парикмахеру, Андреевой и этому, как его, и ничего не успела, потому что ни минутки нет свободной. Ты представить себе не можешь, до чего я занята. Володя говорит, надо раньше вставать, тогда все успеешь. Очень хорошо, великолепно. Ну вот я встану в 5 часов утра. Что, спрашивается, буду я делать в 5 утра? Магазины все закрыты, знакомые все спят. Ведь это же абсурд, а все твое упрямство. Кроме того, нужно же считаться и с нервами. В хорошеньком виде будут у меня нервы, если я стану вставать в 5 часов. Можно предъявлять всякие требования к человеку, но нельзя же требовать невозможного. Это абсурд. Я вообще тебя не понимаю. Зачем, например, тебя понесло в прошлый четверг к Погодиным? Ведь глупо. Ну, сознайся, что глупо. Нет, ты сознайся, хоть раз. Кроме того, я хотела тебя попросить... Подожди, куда же ты? Да мне самой некогда. Вот чудачка. Воображает, что она одна, занятой человек. Я еще утром должна была написать 4. Да подожди же, господи, я хотела только сказать, что мое белое боа... Ах, ну... Ушла, и черт с тобой. Ужасно, подумаешь, огорчила. Сунься-ка другой раз с разговорами, я тебя и слушать не стану. У меня, милая моя, может быть, дело-то побольше, чем у тебя. Ужасный характер. Конец 10-й секции.